Если хоть одна из этих консортов не замешана в этом заговоре по уши, он съест свои ботинки. 16. У меня теперь не 8, а 16 подозреваемых. О, Боже! А ведь он пришел сюда сократить свой список. Зато из этого логично следовало, что у убийцы Балура могло и не быть необходимости заимствовать или красть шар Хаутледи. У него уже мог иметься свой собственный. Эти леди-консорты работают со своими сатрап-губернаторами в тесном контакте? Мас пожала плечами. На самом деле я не знаю. Полагаю, что не обязательно. Сферы их ответственности строго разделены. Центр сцены занял мажордом и сделал жест, призывающий к тишине. Все голоса в долине замерли. Все хаутлорды опустились на колени на мягкие коврики, предусмотрительно постеленные перед их скамьями. Все белые шары опустились ниже. Майлзу до сих пор было любопытно, сколько хаут-женщин жульничают, не относясь к этим церемониям с должной серьезностью. После безмолвной паузы появился сам император в сопровождении гвардейцев в кроваво-красных с белым мундирах и с зеброподобной раскраской на лицах. Устрашающий вид, если воспринимать его серьезно. И Майлз воспринимал, но не за зловещую раскраску, а точно зная, как дрожат пальцы на курках у людей, несущих столь тяжелую ответственность. Майлз впервые в жизни видел императора Цетаганды во плоти, поэтому разглядывал этого человека так же жадно, как и сатрап губернаторов. Император Хаут Флетчер Джияджа, как и его двоюродные братья, был высок, худощав, с ястребиными чертами лица, и седина еще не тронула его волос, несмотря на то, что ему было 70 с небольшим. Он был победителем, выжившим. Ему удалось унаследовать престол в фантастически молодом для цетагандийца возрасте, когда ему еще 30 не было, и удерживать его с нестойких юных лет и до среднего возраста определенно надежного, как железо. Спокойный и уверенный, он сел твердо и грациозно, в кольце склонившихся предателей. Ноздри Майлза раздулись, и он глубоко вдохнул потрясенной иронией момента. Мажордом подал следующий знак. Все поднялись с колен и заняли свои места в этой все еще удивительной тишине. Декламация элегических поэм в честь покойного Хаута Лизбет Дектиар началась с выступления глав созвездий низшего ранга. Каждое стихотворение должно было соответствовать одной из полудюжины строгих канонических форм, к счастью, коротких. Майлз был чрезвычайно впечатлен изяществом, красотой и проникновенностью примерно первых 10 выступлений. Декламация, должно быть, является одним из тех значительных и строгих суровых испытаний, вроде приведения к присяге или церемонии бракосочетания, объем приготовлений к которым дико перевешивает сам момент их воплощения. Особое внимание придавалось движениям, голосу и едва уловимым вариациям белых одежд, которые Майлзу казались одинаковыми. Но понемногу Майлз начал примечать идейные повторы и клише. Уже к 13-му чтецу его глаза стали бегать по сторонам. Больше, чем когда-либо, Майлзу хотелось, чтобы Айвен был рядом и страдал с ним за компанию. Мас периодически сообщала шепотом то или иное толкование, которые помогали отгонять наползавшую сонливость. Майлз не выспался этой ночью. Все сатрап-губернаторы неплохо изображали собой манекены, за исключением древнего губернатора Мюкита, который откровенно скучал и, сощурив глаза, сардонически поглядывал на младшее поколение, то есть на всех остальных выступающих, в разной степени потевших от усилий. По крайней мере, выступления старших и более опытных по мере их появления были лучше по исполнению, даже если сами стихи не обязательно были лучше. Майлз размышлял о характере лорда Икс, пытаясь сопоставить его с каждым из 8 находящихся в поле его зрения лиц. Убийца и изменник был в какой-то степени тактическим гением. Как только появилась возможность обрести власть, он моментально сконцентрировал усилия, разработал план и нанес удар. Как быстро! Первый из сатрап-губернаторов лично прибыл на эту кита всего за 10 дней до Майлза с Авином, последний — за 4 дня до них. Инара, как наконец сообщил посольский отдел безопасности, собрал свою скульптуру всего за 2 дня по чертежам, доставленным ему из неизвестного источника, заставив своих подручных работать круглые сутки. Балура могли подкупить только после смерти его госпожи, случившейся 3 неполных недели назад. Пожилой Хаут и не подумает действовать без беспроигрышного и надежного плана, вызревавшего в течение десятков лет. Старая императрица тому свидетельница. Они воспринимали время не так, как Майлз, он был в этом совершенно уверен.